С каждым днем становилось все жарче, душнее. Влажные испарения поднимались по утрам от многочисленных проток, болот и озер. Стояли желтым маревом, окутывая струги и плывущих на них людей влажной, словно в бане, жарою. Рыбы в протоках стало заметно меньше, скорее всего, поели крокодилы да мелкие водные ящеры. Правда, Андрей Каусов, сменившись как-то с караула, божился, что видел ползущую в реку огромную змеищу. «Такая вот, словно бревно!» — разводил Андрейка руками. Казаки смеялись, за глаза звали Усова Вралем, позабыли, видать, драконов. А вот атаман не забывал, хоть и давненько уже не показывались зубастые. Верно, потому что струги почти все время шли морем вдоль берега, где было вполне прохладно. И лишь только теперь, последние три дня, углубились в протоки, встреч колдовскому солнцу. Кругом росли высоченные лиственницы, дубы и кедры, а подлесок оказался настолько густым, что невозможно было разглядеть удобное для ночлега местечко. Заросли орешника, бузины, ивы, дрока, огромные в два человеческих роста папоротники и не уступавший им по размерам тростник, все это вызывало настороженность, а кое-кого так и просто пугало. «Ишь, разрослися!» — поглядывая на заросли, крестился Афония, спаси Господи. «Ой, не к добру! Ой, не к добру!» Слава Богу, драконов не было, как и травоядных коровищ-ящериц. Правда, по ночам в лесу кто-то злобно рычал. А как-то утром... Висевшее в небе колдовское солнце уже начинало пульсировать, раскаляться. Небо на востоке светлело, окрашиваясь алым цветом зари. Причалившие к берегу небольшого, вытянутого в длину озера, струги отражались в спокойной воде. На берегу догорали разложенные еще с вечера костры. Шаяли светло-фиолетовыми углями, вокруг начинали щебетать птицы, летали стрекозы, зажужжал откуда-то взявшийся шмель. Поглядев на небо, Андрей Каусов задумчиво почесал бородку и улыбнулся. Ночка-то спокойно прошла, слава Господу. Еще немного, и надо окликнуть караульщиков, разбудить казаков, как только покажется истинное, родное солнышко. А того уж недолго осталось ждать. Как всегда, ранним утречком еще не наступила жара, от озера тянуло прохладой, и на душе почему-то было так спокойно, словно бы Андрейка находился сейчас не бог знает где, а дома, в деревне, где-нибудь в июле отправились с мужиками за рыбой. Усов прикрыл глаза, невольно вспоминая недавнее прошлое. Как тащили сетями улов, как блестя чешуей валились в лодку серебристые рыбины, как что-то задрожало вокруг. На спокойной воде озера вдруг появились волны. Отошли, ударились в другой берег, вернулись. А ветра, между прочим, не было. Стояла полная тишь. Вот снова что-то дрогнуло, потом еще раз и опять. «Земля дрожала! Господи!» — осенило Андрейку. «Неужто здесь земля трясется, как говорят, бывает иногда в Персии или еще в каких землях? Тогда надо поскорее поднимать казачков, как бы не... Вот снова... Нет, это совсем не землетрясение, трус земной, не похоже. Скорее напоминает чьи-то тяжелые шаги, словно какой-то великан ломится лесом. Неужто и в самом деле великан? тогда в глаз ему испищали. Господи! Молодой казак поднял глаза и замер, лишившись дара речи. Над лесом, над вершинами высоченных кедров, вдруг показалась приплюснутая, словно у ящерицы, голова на длинной змеиной шее. И шаги, шаги! Вот отчего землица дрожала от этого чудища. С треском упали поваленные деревья. Из-за кустов показалась огромная, десятков полтора сажений туша на четырех толстенных ногах, напоминавших колонны языческого храма, изображение которого Андрейко как-то видал на фреске в одной из церквей. «Люди! Люди! Вставайте!» Выскочив из шатра, завопил проснувшийся Силантий. Закрестился. Увидев огромное чудище, которое верно было не свалить и пушкой, впрочем, смотря как стрелять. «Пушкари! К дальним стругам!» — распорядился быстро отошедший ото сна атаман. «Заряжать пушки и фальконеты!» А поздно уже было заряжать. Не обращая внимания на казаков, раздавив попавшийся по пути струг, медленно спустилась в озеро и, довольно заурчав, принялось обгладывать ветки росших рядом с водой деревьев. «Гер, капитан, пушки заражены!» — подбежав, шепотом доложил Штраубе. «Ждем приказа». «Ждите», — Иван потрогал пальцами шрам. «Может, и не придется еще пальбу устраивать. Похоже, уходит чудище». Огромная зверюга и в самом деле неспешно потащилась по дну, обгладывая по пути ветки. Не брезговала я сок и тростником, и папоротником. «Тоже коровище», — прижавшись к Ивану, прошептала Настя. «У нас в Усолье Пороскевы Пятницы храм высокой, так это чудо с него. Уж никак не меньше. А хвостище-то, хвостище-то, ох! Хорошо, что оно на нас не бросилось, видно, мирное. Ходит себе по бережку, травку да листья жует. Это ж сколько такому жратвы надобно!» Машинально обняв девушку, Еремеев прижал ее к себе, словно стремясь защитить ото всех напастей. «Да ладно жратвы! Он струк наш раздавил, не заметил». «Все время жует, смотри-ка!» — осмелев, дивились казаки. «Такую-то утробу попробуй прокорми». «Интересно, мясо-то у него вкусное?» «Верно, как у стельной коровы». «Шея-то, верно, нежная, да и огузок. А вот хвостище, думаю, жестковат». «Ну, так это на холодец токма». Туша чудовища скрылась за излучиной, а голова на длинной шее еще долго маячила, то поднимаясь, то опускаясь. Жрала. «Ох, спаси, Господи!» — перекрестившись, вздохнула Фоня. «Верно, многонько тут таких. У них тут это пастбище. Отче, а не есть ли то апокалиптический зверь, число которого в Писании сказано?» Отец Амвросий недовольно покачал головой. «Нет, так умыслю. Был бы то библейский зверь, мы бы так не стояли. Пожрал бы всех, потопал ножищами, хвостом бы разбил. А этот, что ж, ест себе травку, пасется». «Интересно, каковы же у него пастухи?» «Мыслю, он сам по себе, дикой. Так тут и стадо таких может быть. — Может, — охотно согласился священник. — А может и не быть. Тут одной-то такой зверюге едва прокормиться. Вон, обглодано все. — Ох ты, Господи! А ну, казачи, помолимся-ка во избавление. Все опустились на колени и молились до тех пор, пока над вершинами кедров не показалось родное, холодное солнышко. Казаки молили Христа, язычники же — своих богов, и никто не мешал другому. «Господи, святый Божий, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, великий нум торум, о, ярв хозяин земли, мир сусне хум, слава Тебе! Педро Ерв, хозяин леса, спасибо Тебе за то, что не дал стать пищей чудовищу. Колта Шеква, мать сыра земля, Богородица, Пресвятая Дева, аминь, аминь, аминь». Отремонтировать поврежденный огромный зверюгой струг не представлялось возможным. Вся корма оказалась раздавленной в щепки. Поэтому казаки просто разделили пушки и припасы по другим судам, да, взявшись за весла, с осторожностью тронулись в путь, выглядывая по берегам подходящую, идущую к злому солнцу протоку. «Таких чудищ их охотники и раньше видали», — переговорив с Аючей, доложил атаману Маюни. «Только издали, и сразу бежали к большой воде, где прохладно, где камни. Туда чудовища не суются, там им холодно и есть нечего, да». Выслушав, Еремеев махнул рукой. «Но это мы и сами знаем. Ох, чую, совсем уже недолго нам осталось, совсем. Доберемся до идола золотого, домой вернемся, а там...» Что касается этого «а там», то сие в голове молодого атамана, как и у большинства его казаков, было подернуто некой загадочной дымкой, сквозь которую проступали лишь самые размытые очертания того, чего бы хотелось, чтоб было. Ну, землицы, конечно, само собой, поместицы от Строгановых уж верно не поскупятся. С другой стороны, золотишко в достатке имея, можно и самому землицы прикупить, хоромы выстроить, да жить себе поживать, добра наживать. Ну и служить. Без службы-то скучно. Землиц лучше в издолье раздать. Выспал, пущай, кто хочет, берет, крестьянствует, а уговоренную часть урожая — хозяину. Ивану Свет Егорычу, не псу какому-нибудь безродному, из детей боярских. Уж тогда-то поднимется род. Дети пойдут, внуки. Ох ты ж, для внуков-то еще бы обжениться надо. Тем более есть на ком. Вот Настена, краса кореглазая, прикипела к сердцу сильно, другой и не надо вовек. И что с того, что из посадских людишек с Усолья? Кто ее нынче в Усолье помнит-то? Да и Иван там жить не собирался. И батюшка его покойный, Колесов Стефан, не телеги делал, а... Пущай из обедневших дворян будет. Хоть так, кто что узнает-то? Да-да, пусть не боярышня, пусть дворянка, особого в этом зазору нет. Ах, славно все выйдет, славно! Господи, совсем забыл. Она же полонянница, из полона татарского высвобождена. О том многие казаки рассказать могут. На каждый тараток не накинешь платок. Хм, полонянница. Это, конечно, не красит. Однако И что с того? Тут дело не в жене, а в муже. Коль столь важный человек, атаман целый, помещик богатейший, полонянницу бывшую в жены взял, значит, он за нее ответственен, значит, чиста она. А кто думает иначе, для того сабелька вострая есть. Уж кого-кого, а собственную-то супружницу Иван защитить сможет. Да и будет все, сладится обязательно, и осталось-то всего ничего. Идола золотого забрать, да капище колдовские порушить. Кстати, ежели идол золотой, так его из чего-то сделали. Значит, злато всей землице есть, и немало, коль идол, как говорят, огромный. Эх, влез бы в струк. Ничего, ежели что, переплавим, расплющим, а то и поделим сразу же. Там видно будет. Поглядим. Взятие золотого идола представлялось Еремееву делом, конечно, опасным и трудным, но не особо. Да, драконы злобные и всякие прочие ящерицы, так пули-то, слава Господу, от них не отскакивают, а пороху хватит. Должно хватить. Ну, если и закончится, так на обратном пути уже где-нибудь у камня. А там уж рядом от татар будет наброситься и стрелами да сабельками отбиться можно. А пуще того, делом воинским, правильным, казацкой удалью и отвагой. Сладим с идолом, привезем, капище языческие порушим. Вот то поистине благое дело. Тут отчим в России совершенно прав. Не токмо заради злата походит сей, но и слово Божие диким язычникам несть. Покорим колдунов, можно и храм заложить, пустынь. А кто, как людоеды гнусные, слову Господню не внемлют, того и под корень извести. Найденная казаками протока оказалась довольно узкой. В некоторых местах струги едва протискивались, касаясь веслами берегов. Тут и там встречались завалы и длинные каменистые мели. Приходилось, засучив рукава, орудовать топорами, а потом тащить суда и припасы на себе. Слава Богу, не взяли в поход по-настоящему больших пушек. Самые тяжелые орудия весили около 150 пудов. И с ними пришлось повозиться. Ну да не впервой, управились. Правда, употели все, обессилели и долго восстанавливали силы на устроенные по приказу атамана дневки. Вернувшаяся вскоре разведка доложила, что впереди столь же узенькая протока. Потом небольшой волок, а за ним широкое озеро с большим каменистым мысом. «Место хорошее, доброе», — докладывал Олисей Макеев. «Земелька, похоже, худая, оттого редколесье. Вербы, можжевельник, осины, особых зарослей нет. А вот по берегам, да, заросли, как и тут, еще и погуще». «Зверюк по берегам не видали?» — спросил атаман. Макеев пожал плечами. «Да не видали. Правда, возню какую-то слышали. Да там не такая уж и жара. Озеро большое, верст в 5. Ветер все время дует». «Вот и добре», — покивал отец Амвросий. «Вот и добре, что ветер. Что делать будем, Иване?» Иван решительно взмахнул рукой. «До озера надо сегодня дойти, а там, может, и дня 2 простоим. Дозоры вышлем узнать, где какие пути. Эх, пленников бы! Не людоедов, из колдунов хоть кого-нибудь». «Людоедов-то мы не видали», — усмехнулся Олисей. «Знамо, что не видали. Они ни жары, ни драконов не жалуют. Как решил атаман, так и сделали. Прошли протоку, затем повернули в речку, оказавшуюся настолько каменистой и мелкой, что едва проволокли струги. А потом еще волок. Умаялись казаки, словно черти, но работали, стиснув зубы, и особенно не ругались. Всех золотой идол манил. Почему-то чувствовалось, близко он уже, близко. Когда суда, наконец, закачались на ласковых бирюзовых волнах, ватажники едва дышали. Обычное солнце уже начинало клониться к закату. Колдовское же сжималось, тускнело, от росших на берегу деревьев протянулись двойные черные тени. Длинные, с четкими очертаниями к воде, и короткие, размытые к волоку. Вдалеке, в верстах в трех, синел мыс. Еремеев взял подзорную трубу, вгляделся. Да, местечко хорошее. Каменюк много, реденький лесок. Ни один людоед не пройдет незамеченным, тем более ни одна зубастая тварь. Эх, казачки, давайте-ка паруса. Ветер, слава богу, попутный. Вздернулись на мачтах белые паруса. Затрепетали на ветру стяги, бирюзовые, как здешние волны, с вышитым золотом, божественным ликом и буквицами И, Х. Под ветром суда шли хорошо, ходка, и казаки оказались у мыса очень быстро, даже и не заметили, как подошли. «Паруса долой!» Всматриваясь вперед, скомандовал атаман, глядя, как проворные парни уже встали на носах стругов с копьями и шестами. Промеривали глубину, высматривали коварные камни. Каменьев в воде хватало. Имелись и мели. Покуда нащупали удобный фарватер, подвели к низкому берегу суда, высадились, уже наступил вечер. Начало быстро темнеть, так что едва успели развести костры, а уж шатры до палатки уже в сумерках разбивали. Долго нынче не сидели, похлебали приготовленные девами ушицы, да полегли спать, как убитые. Одни дозорные, укрывшись за деревьями, до самого утра перекликивались. «Москва! Новгород! Усолье!» И еще один человек не спал. Маюни. Полежал немножко в шалашике, поворочился, потом вылез, уселся у догорающего костра и, уставившись в темноту, вытянутыми к вискам, зелеными глазами, надолго задумался. Злобные и коварные колдуны, сиртя, не давали покоя парню. О, дед-шаман рассказывал о них много. Жаль, что Маюни тогда был еще совсем малыш, мало что понимал, хоть и внимательно слушал. Они уже давно в их колдовских землях. Мерзкие людоеды-менквы, огромные ужасные звери, тавлынги, зубастые драконы, толстоногий ящер с длинной шеей и маленькой головой. А где же сами сиртя? Что, не видя чужаков, не знает про них? Может и так. Но скорее и видят, и знают. Просто до поры до времени затаились, замыслили какую-то пакость. Быть может, всю ночь напролет думают, как бы половчей напасть. Или заманить куда-нибудь в такую непроходимую трясину, что и не выберешься никогда, пропадешь, сгинешь. Или готовится вот-вот наслать какое-нибудь гнусное колдовство. Какое? Ах, знать бы! Жаль, толком-то ничего и не ведал о сиртя Маюни. знал только про колдовское солнце да про золотого идола. Ну, об этом многие из его народа знали. Однако дед еще предупреждал, что сертя захотят захватить все, все, до чего только смогут дотянуться, и подчинить себе всех людей. Сейчас они просто копят силы. Может, казакам удастся, покуда колдуны еще не очень сильны. О, великий Нум-Турум! Если бы удалось все! Если бы! Оглянувшись по сторонам, отрок отвязал от пояса дедовский бубен, стукнул пальцами по туго натянутой коже, звякнул бронзовыми подвесками. Бубен отозвался сразу же, словно только того и ждал. Зазвенел, зарокотал глухо, словно бившие о берег волны. Майони улыбнулся, погладил бубен, провел пальцами и вновь принялся молиться. Отец Амвросий, проснувшись на миг в своем шатре, прислушался и недовольно хмыкнул. Опять этот язычник тешит бесов своим дурацким бубном. Молодой, а упертый. Так дед его был волхв, и сам парень себя волхвом называет, шаманом. К слову, Христову глух. Он и сейчас не спит, лживых своих богов молит. Чем он сам-то отличается от колдунов, которых, может, и нет вообще. Может, вымерли они все от мора до глада, сгинули, а золотой идол остался. И капище. Капище разрушить. А идола, идола унести. Уронив голову на кошму, священник снова захрапел под тихий рокот шаманского бубна. А чуть поодаль проснулась в шатре Настя. Сперва полежала с закрытыми глазами, покуда не поняла, что проснулась. Ушел куда-то сон, улетел, сгинул. Хотя еще вчера казалось, что можно проспать и несколько дней подряд. Казалось. Да вот не спалось что-то. Думалось. Об атамане думалось, об Иване. Добром молодце, что давно уже смутил сердце кореглазой девы. Смутил, отдалился, но никак не хотел из сердца девичьего уходить. Вот и тогда, когда вдруг появилась та огромная зверюга, он ведь хотел защитить Настю, обнял, не оттолкнул. А потом? Потом вновь отдалился, даже не разговаривал больше. Может, потому что делами важными занят был? Или сердце остыло? Да и не загоралось вовсе. Просто показалось все. Показалось. Ну и пусть. Пусть она, Настя, простого тележника дочь, но свою гордость имеет. И нечего тут, нечего. Сама не заметила девушка, как навернулись на глаза злые слезы, как губы затряслись. Едва удерживаясь от рыданий, девчонка выскочила наружу, подошла к костерку, уселась рядом с Маюни. «Можно я с тобой посижу? Я тихонько». «Сиди, да». Так и просидели до утра вдвоем молча. Маюнь лишь иногда трогал пальцами бубен, а Настя шевелила прутиком угольки, да запекла остаток форели. Разломила кусок пополам, протянула отроку. «На!» Так же молча и пожевали, прислушиваясь к перекличке дозорных. «Славен город Москва! Град Смоленск славен! Усолье, Вычегда, Кострома, славен город Москва!» так и не заметили, как стало быстро светать, как вспыхнули почти разом оба солнца. Одно истинное — за деревьями, второе же — почти прямо над головой. «Эй, ребята!» — нагнувшись, растолкал Чугреев. «Вы тут спите, что ли?» И впрямь уснули. Прям тут и прикорнули у костерка, оба свалились на мягкий мох. Так и спали, обнявшись, а разбуженные громкими голосами десятника разом вскочили на ноги, смущенно щуря глаза. «Ой!» Глянули друг на друга и рассмеялись. «Ой, Маюни, у тебя травище-то в волосах, ух! Ты на себя посмотри, да!» «Ой!» Настя вдруг замерла, бросив удивленный взгляд в блеклое синее небо. «Что это? Летучий дракон?» Казаки и сам атаман, словно бы невзначай случившиеся рядом, запрокинули головы, кто-то схватил пищаль, а Маюни, вздернув лук, живенько наложил на тетиву стрелу с перьями трясогузки. В небе над озером, не очень-то высоко, расставив кожистые, словно у летучей мыши крылья, парил бесхвостый, отвратительный с виду дракон, с узкой и вытянутой, с каким-то уродливым гребнем сзади мордой и двумя когтистыми лапами. Время от времени, открывая пасть, дракон издавал омерзительный вопль, похожий на громкий крик выпи. Впрочем, вовсе не это привлекало к себе внимание казаков. На холке летающего чудовища, свесив ноги, сидел человек, судя по всему, внимательно осматривающий округу. Что за человек, во что одет, было не очень-то видно из-за бьющего в глаза солнца. Однако Иван поспешно послал оруженосца Якима в шатер за подзорной трубой. «Это что еще за чудо?» — щуря глаза, переговаривались между собой казаки. «А крылья-то? Сажений в пять». «Не, поменее, в четыре». «Господи, а что там за рожа-то? Небось, татарин». «Что-то не слыхал я, братцы, чтоб кучумовы татары драконов таких приручили». «Может, испищали его?» «А что? А ну, братцы! Атамане, ты как, шарахнем?» «Ой, улетает, гляньте-ка!» «Словно слова наши услышал, ага». Оруженосец Яким, подбежав к Еремееву, протянул трубу. «Принес атамане, вот». Иван быстро приложил окуляр к правому глазу, но было уже поздно. Атаман только и смог рассмотреть бесхвостый огузок чудовища да спину его седока. То ли в панцире из костяных пластин, то ли просто в коротком кафтане и в круглой черной шапке с пришитым лисьим хвостом. — Ну, оглянись же, сволочина, оглянись! — кусал губы Иван. О чудо! Всадник вдруг обернулся. Атаман не поверил своим глазам, узрев у хозяина дракона вместо лица зияющий темными глазницами череп. И вправду колдун. Опустив трубу, молодой человек потер пальцами шрам. «Что там, атамане? Что?» — допытывались казаки. Иван с ухмылкой отмахнулся. «Так, ничего особенного. Так».